Теперь мы подошли к давно назревшему определению. Меритократия — власть лучших, у кого обязанностей больше, чем прав, обеспечивающая сохранение и процветание иерархии, поднимая самых способных наверх и сбрасывая наименее пригодных вниз. Для многих звучит коварно, как социал-дарвинизм. Снова повторим. Всяк сверчок, зная свой шесток. К сожалению, это единственный способ организации жизни как в лесу, так и в городе. Астролог может порадовать, что мерит ништяков в карте у каждого вагон. Важно нащупать, что именно зажигает искра божья, и направить бенгальский огонь поближе к своей социальной идентичности. Альтернатива меритократии весьма мрачная. В учебниках биологии нет другого сценария, кроме пищевых цепочек. Если самый сильный и большой не сожрет маленького и слабого, то сдохнут все. Да, отдельные виды вступают в симбиотические отношения. Некоторые и вовсе превращаются в суперкооператоров. Вспомним хотя бы муравьиный плод. Его не собрать в одиночку. Хочешь получить права, возьми на себя обязанность. Право не заставит себя ждать. Что может быть естественнее, чем передача света между Сатурном и Ураном, играющих роль сообщающихся сосудов? Хочешь найти опору Сатурна, начинай шатать реальность Ураном, устоит самое прочное. Хочешь насладиться волюнтаризмом Урана и снести себе башню ветром свободы, вешай на шею ярму аскез и ограничений. Почему же у рабов тогда нет прав? Потому что обязанность не взята добровольно и осознанно. Проживание и усвоение холодных, ментальных, математичных Сатурна и Урана невозможно без верного, яркого, твердого ощущения «я». В рассуждениях о генеалогии морали Ницше констатировал два взгляда на жизнь. Господ, любителей меритократии, и рабов, впадающих в ресентимент, подыскивая виновников собственной несостоятельности. Отказываясь от меритократии, вы спускаете с цепи Шариковых и Свердловых. Бесталанная голодрань соберется в слепой охлос комитет бедноты и в очередной раз ограбит тех, кто умеет строить и работать. Чистая биология, преступление и наказание. Ограбление упомянуто не случайно, поскольку в современном обществе деньги нередко становятся мерилом меритократии. В ком много бога, тот наверху иерархии. Только попробуй посмотри на него, чтобы не сгорели глаза. В посмертных записках сумасшедшего Толстой описывает, как узрел Бога и полюбил жизнь, чуть насмерть не заблудившись в лесу. При сдвиге башни Лев Николаевич точно унюхал совесть, как мерило меритократии и высшее чувство господ внутри их морали, позволяющее отделять свое благое душевное начало от сатанизма в духе Телемы Алистера Кроули. «Делай, что хочешь». Библия была мне непонятна, соблазнительна, Евангелие умиляло меня. Но больше всего я читал жития святых. И это чтение утешало меня, представляя примеры, которые все возможнее и возможнее казались для подражания. С этого времени еще меньше и меньше меня занимали дела и хозяйственные, и семейные. Они даже отталкивали меня. Все не то казалось мне. Как что было то, я не знал, но то, что было моей жизнью, переставало быть ею. Опять на покупке имения я узнал это. Продавалось недалеко от нас очень выгодное имение. Я поехал. Все было прекрасно, выгодно. Особенно выгодно было то, что у крестьян земли было только огороды. Я понял, что они должны были за даром за пастьбу убирать поля помещика. Так оно и было. Я все это оценил, все это мне понравилось по старой привычке. Но я поехал домой, встретил старуху, спрашивал о дороге, поговорил с ней. Она рассказала о своей нужде. Я приехал домой, и когда стал рассказывать жене о выгодах имения, вдруг устыдился. Мне мерзко стало. Я сказал, что не могу купить этого имения, потому что выгода наша будет основана на нищете и горе людей. Я сказал это, и вдруг меня просветила истина того, что я сказал. Главное — истина того, что мужики так же хотят жить, как мы, что они люди, братья, сыны отца, как сказано в Евангелии. Вдруг, как что-то давно щемевшее меня, оторвалось у меня, точно родилось. Жена сердилась, ругала меня, а мне стало радостно. Это было начало моего сумасшествия. Пока Толстой умиляется, Салтыков-Щедрин описывает мораль рабов. Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах. По-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга. По-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать, и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека. Ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, присмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болесть вдруг как рукой сняла. Люди не шли, как будто неслись. Ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься. И настоящее будущее, все казалось, так и отдавалось им в руки. Им, счастливцам, не заметившим о пропаже совести. С помощью Толстого и Щедрина отпрепарируем несколько рядовых посылов из астрологической практики. Запрос первый. Я инвестирую в крипту и жду баснословных прибылей. Вселенная должна мне. Я делаю практику на исполнение желаний. Печаль первая. Даже до миллиардера Толстого дошло, что сначала Вселенной должен ты, и, может, потом она чего-нибудь отдаст, но не в обратном порядке. Ждать молочка из сиси только за то, что я такой хороший, есть мораль рабов и ограбление своего права на труд как высшее благо мира. Запрос второй. Хочу стереть родовую карму и свое прошлое. Какая разница, что вытворяли прабабки? Я не собираюсь нести за них ответственность и хочу освободиться от гнета ошибок прежних дней. Печаль вторая. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Исход, глава 20, стих 5. «Дети несут стигму вины отцов. Никто не рождается равным, вопреки либеральной ахинеи. Любой не может быть с любым. Свобода и движение к благу начинается через откат к системным искажениям и проживание их. Память дарует волю. Пас от Сатурна к Урану. Отказ от личной истории в угоду общественной колее, чтобы быть хорошей, как все, есть мораль рабов и ограбление своего права на память как единственное богатство этого мира». Запрос третий. «Хочу встретить мужчину, чтобы он доказал свои чувства делами и взял за меня ответственность, потому что я красивая, умная и много вложила в себя, но при этом я буду делать, что хочу, и сохраню свободу». Печаль третья. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 5. Держать свое тело в порядке есть личное дело каждого. Это никоим образом не дает права на то, чтобы тебя содержали, но вполне предоставляет свободу трудоустроиться в яме Куприна. Внутренняя пустота, жажда подачек и ожидание «полюби меня, достойный, иначе я буду страдать» есть мораль рабов и ограбление своего права на любовь духовную. Если хочется, чтобы кто-то за вас нес ответственность, нужно надеть памперс и сдаться в качестве собственности, поскольку нести ответственность за то, что не принадлежит, есть рабство. Рассогласование Сатурна с Ураном, обязанности с правами, всегда детонирует бостонское чаепитие, большинство революций в политике и разводов в семье. Что отдали, то и заслужили, то и получили. По большому счету, жизнь даст вам то, чего вы заслуживаете, а не то, что вам нравится. Ей совершенно наплевать, сообщает в комментариях к своим принципам миллиардер-инвестор Рэй Далио, чуть перефразируя Канта. «Человек рожден не для счастья, а чтобы стать достойным его». Что нужно для счастья? Деньги, конечно же. Таково эхо отрыжки общества потребления. Деньги есть энергия, как известно белым ходокам по тренингам и марафонам, чья раздофаминенная память обнуляется свайпом по фоточке в инсте. Компания Мета признана в РФ экстремистской организацией. Что за энергия? Обычно учительница на физике в 7 классе объясняет ее трением эбонитовой палочки о шаль. Многие выпускники воспринимают идею буквально и трут эбонитовую палочку всю жизнь для возгонки финансовой энергии. У отдельных любителей физухи это даже получается. Аддиктивные интерфейсы соцсетей также порочно потерлись о марксизм и материализм, породив химеру демонстративного потребления. Вшивое средневековье воспитывало массового труженика-созидателя, ренессанс — индивидуального творца. Новое же средневековье 21 века, согласно психополитике Бёрнчхольхана, занято дрессурой массового инфантильного бездумного потребителя, для которого деньги сродни крови, наполняющей русло жизни. Обескровленный потребитель дезориентирован, его мышление тянется за Скруджем Макдаком, гоняясь за пустотой копии без содержания. Симулякр коммунизма хотя бы поднимал народ из нищеты в космос. Симулякр финансового счастья загоняет в хлев первые сигнальные системы и инстинктов павиана. Индивидуум творит и делает историю. Масса всегда только потребляет. Отдельный человек в трезвом уме и памяти способен наслаждаться собой и жизнью без единой копейки. Но стоит ему запутаться в сеть социальных отношений, как башня отъезжает и требует виртуальных очков для взаимодействия внутри стада обезьян. Деньги искусно нажимают на самые важные биологические кнопки. Финансовый лоск выгоден мозгу, который терпеть ненавидит думать. Что включает в себя финансовый симулякр? Первое. Безопасность. На черный день, а то с голоду помрешь. Второе. Радость. На красный день для покупки впечатлений. Третье. Крутизна достоинства. Без них не почувствуешь себя человеком. Четвертое. Доступ к размножению. От нищего не рожают, да и самой без базы не забеременеешь. Пятое. Индивидуальность. Позволяют быть собой и выразить себя. Шестое. Свобода. Позволяют перемещаться куда угодно и не работать ни на кого. Седьмое. Причастность. Через бренды и лайфстайл можно пробиться к месту под солнцем. Восьмое. Созидание. Без денег ничего не сдвинуть в материальном мире. Девятое. Красота. Без денег жизнь затхлая и уродливая. Стоит отметить, что при подъеме с уровня абсолютной нищеты симуляция справедлива и прекрасно функционирует на короткой дистанции. Как прелая вода, деньги актуальны для путников пустыни. Финн после неудачной посадки на Джаку с удовольствием пил из ванночки для скота. Но симуляция сродни контрацепции. Бесплодная однообразная резина денег лишает безопасности через необходимость бегать за успехом и поддерживать уровень трат. Радость и крутизна приедаются в тени более крутого. В общагах и однушках делаются и рождаются дети здоровее и быстрее по сравнению со швейцарскими особняками. Свобода бегать и обнуляться превращается в белочную гонку от тирании перевыбора. Все прекрасное всегда безоплатно, а за деньги тебя предаст хоть мать твоих детей, особенно когда ты миллиардер под арестом, а она обвешана тряпками с бирками, но ограничена словарным запасом Чубаки. Гастропорядки потребительского свинополиса унижают само понятие богатства и ставят под сомнение меритократию. Почему на место под солнцем рок выносит всякое убожество? Самый ярый гомофоб — всегда гей. Самый ярый надсмотрщик — всегда бывший заключенный. Самый велеречивый сторонник мира, позитива и процветания людей — всегда тираничный деспот. Герберт Маркузе, один из сильнейших современных критиков Гегеля, при всех своих национал-социалистических грехах весьма метко песочил одномерного механического человека, чье сознание приходится в ежедневном режиме реанимировать астрологу. Идеи Маркузы тесно вплетаются новогодними узорами Деда Мороза в стекло представления о вшивости и неприглядности изнанки комфортного европейского общества потребления, построенного к концу XX века в Свинополисе. Пузо полное, но голова пустая, а мысли Буратино мелкие-мелкие и короткие-короткие. Мы сделаем нормальное ненормальным, а ненормальное — нормальным. Браво, старик Маркузе, аплодирую стоя. Новый 2024 год в Екатеринбурге отмечался с полным разгулом психиатрии. В эпицентре праздника глава семьи, защитник, патриарх рода, повздорил с женой и выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа в качестве финального аргумента. Труп малютки 3 дня лежал в снегу. Его даже не заметили прохожие, не то что родители. Стресс, любовь, отношения — что может быть важнее эмоций в 2024-м, году семьи? Выбрасывали ли раньше младенцев из окна? Массово. Это дешевле и безопаснее аборта. Во времена Диккенса были ситуации похлеще. Почитайте про детские фермы XIX века. Делали это в рамках прежнего животного менталитета животных нравов, сдобренных пониманием законов духа. Человек вечен, материя воспроизведет себя. Почему же при материально-техническом прогрессе таким аховым образом деградирует нравственность и рушится фундамент европейских ценностей? Гуманизм и уважение к жизни человека, завоеванное кровью Спасителя 2000 лет назад. Уранический архетип отличается предельным коварством Трикстера. Свобода, как 2 пальца об асфальт, становится вольницей. Оттуда рукой подать до бунта, а бунт есть погром и беззаконие. Вот и рецепт из 3 простых шагов, совершенных по историческим меркам совсем недавно. Первый. Чтобы устроить передел власти и забрать собственность у церкви и баронов, превратим университеты в балаган, заменим серьезные источники на энциклопедию просветителей, пошлый аналог современной Википедии, изобретение Сороса. Вернем из античности разврат, упаковав его в эстетику и культ тела. Превратим средневековье в потерянные века чумы и костров. Опорочим отцов церкви, разобщим религию и астрологию. Отделим неоплатоников от теологии, обеспечив прерывание течения традиционной мысли. Второй. Затем порушим христианские первоосновы морального долга, априорных категорий Канта, как инкарнация нового времени. Сословий, принадлежности к роду, государству, ремеслу, фамилии, отцу. Третий. Загоним в голову занозу из нигилистических идей Руссо и припудрим это деньгами евреев-сефардов, ограбивших весь мир через Ост-Индскую компанию. Любой может быть любым. Ты свободен и можешь бродяжничать по миру. Все есть шанс, хаос, удача. Ты ничего никому не должен. Кто был никем, станет всем. Вынимаем пирожок из печи. Отверженный бродяга с мусором в голове, владеющий лишь айфоном и своим кожаным мешком с костями, которого дергают за ниточки тревога-безопасность плюс скука развлечения, и держат на крючке через потребление, комфорт и необходимость доказывать другим свою крутизну. Ни античному рабу, ни средневековому смерду не снилась такая степень кабалы, когда к тебе лезут в самую душу, и ты не владеешь даже границами своего внутреннего мира. Упорядоченный разумный космос Аполлона, ведущий судьбой, где свобода равно долг и фокус на вечном, оказался через самое известное шаромыжничество в истории человечества подменен бардаком Диониса, где царствует череда никоим образом не связанных событий, где ты свободен в каждой детали, но не влияешь ни на что долгое. Ницшанский сверхчеловек Дэвид в «Чужом» Ридли Скотта не случайно наслаждался Рихардом Вагнером, который поджег обитель богов Вальгаллу, ознаменовав крах меритократии. Тролль Мефистофель в «Фаусте» глубоко сомневается в существовании меритократии как таковой, надсмехаясь над сверхчеловеком. Божок Вселенной человек таков, каким и был он испокон веков. Он лучше б жил чуть-чуть, не озари его ты Божьей искры изнутри. Он эту искру разумом зовет, и с этой искрой скот с котом живет. Кант и Ницше деградировали в психологию. Психология породила еще более печального отщепенца в лице коучинга, из чьего чрева вылезла абсолютно мерзкая химера иллюзии тотальности выбора. Выбираем все, но тут же забываем про причину и следствие, про стартовые условия и последствия сделанного. Выбирай все, но что ты можешь выбрать? Код судьбы впечатан в тонкие тела, геном один на всю жизнь, скелет тот же самый — ячейка ресурсов родовой системы навеки вечная, от колыбели до могилы. Родившись сухопутным мужчиной, ты не можешь выбрать летать или стать пятиметровой женщиной. Даже если пришить другую пипирку и нацепить ходули, это всего лишь симулякр Бодрияра. Выбрать можно только из знания данностей и стоического понимания неизбежности рока, аморфати. Какой бы ты ни был успешный миллионер, Фрэнк Каупервуд, твоя трилогия о желании Теодора Драйзера от «Финансиста и Титана» закономерно кульминирует стойком. Не зная правил, ты не можешь играть. Отменим ограничения, и гениальное зрелище на грани искусства футбол превратится в бессмысленное пинание резиновой сферы по траве потными мужиками. Но ограничения отменили. Выбирай все. Не нравится пол — поправим. Не нравится возраст — припудрим. Не нравится муж-жена, не дарит подарков и старая стала. Разводись тут же, убегай и выбрасывай. Зачем лишние мысли? Не нравится страна, холодно и платят мало. Предай родину и убегай. Не нравится работать — кайфуй. Изобильная вселенная как-нибудь подаст. Не нравится кошка-собака — так прогоняй на мороз, как поигрался. Не нравится ребенок — выкинь его, раз не выбираешь. Руссо, отец педагогики, ровно так и сделал. Кто мешает современным женщинам повторить подвиг великого, чьи уши торчат из каждой буквы любой книжки по детской психологии? Отвергли Святой Дух, отвергли отца, отвергли сына, выбрали себя, настал истинный триумф демократии. Каждый алкоголик, получатель пособия и неспособный связать двух слов тиктокерша имеет право выбрать президента. Он предлагает программу, люди голосуют, ведь большинство же не ошибается, верно? А если политик не исполнил обещание, проголосуют за его оппонента в следующий раз. Одноименный диалог Платона напоминает, что политик — это пастух человеческого стада, пестующий и воспитывающий свою паству. Забудем эту постыдную истину, спрячем ее подальше от достойного электората и столкнемся с печальным фактом, что большинство может выбрать только клоуна, который сначала обещает халяву, а затем превращается в тирана. Закономерность, известная Платону 2500 лет назад. У большинства нет ни своих институтов, ни объективных лидеров общественного мнения, ни памяти, ни интеллекта, чтобы разбираться в управлении государством. Да и обычному человеку без сильных Юпитера с Сатурном в ядре это нафиг не нужно. В условиях вранья и деинституционализации общество возвращается к своей пирамидальной структуре из государства Платона. Большинство слепых пленников сидят в пещере своей дремучести, скованные наручниками дисциплинарного общества Фуко. А в просвет пещеры проникает не божественное сияние Эйдосов, но голоса из открытого заговора Герберта Уэллса, сотрудника британской разведки и руководителя фабианского общества, на треть владеющего журналом «The Economist» вместе с Ротшильдами. Ведь врут и не краснеют. Начиная с «Как много у меня общего с огромной рассеянной массой простых людей, желающих узнать правду, испытывающих отвращение к псевдопатриотическим, сутяжническим, пустословным сплетням, которые их школьные учителя и учительницы преподнесли им как историю и которые подвели их к катастрофе войны». И заканчивая прекрасно известным принципом Сатурна в подлунном мире. Формальные главы, короли, президенты и так далее на самом деле не обладают реальной властью. Они только говорящие головы. Они ничего не решают. Они просто изображают жесты могущественного и величественного молчаливого согласия, когда им кладут на стол решения, которые они должны озвучить. Они — марионетки, которые только затемняют картину. Совещательные органы и избирательные собрания также ничего реально не решают. Они только документируют накопленную программу внешних сил и часто делают это очень несовершенно, что вызывает раздражение. История знает еще одного исследователя, который сходен с Гербертом Уэллсом в художественном плане, как создатель метавселенной, и который также занимался политикой, сам того не понимая, просто пописывая буковки. Это Берт Хеллингер, его учение о мировой душе и родовых системах. Каждый род несет в себе фракцию накопленного опыта самых адекватных предков. Банк мудрости периодически являет себя одному из живущих потомков. Он становится родовой совестью и осуществляет моральную власть через систему эволюционно-выигрышных практик и ограничений. По сути, это и есть культура. Через мораль материальный род стыкуется с небом, обеспечивая эволюцию и обновление идеями. Совокупность схожих родовых систем формирует национальный эгрегор, который в быту называется народом. Самые сильные рода в самые светлые времена до восстания масс в XIX веке создавали трамплины, выдвигая свою совесть во власть, и у нее уже четкий государственный привкус. Эра Водолея внесла свои коррективы через ураническое шапито под названием «Выборы». Толпе выдают пачки шутов и болтунов, чьи предвыборные обещания потребляются зрителям как попкорн и выкакиваются в забытье. Так, идеи мораль рода через меритократию становятся идеологией государства. Только благодаря ей это государство может существовать как автономная единица. Без идеологии государство превращается в колонию старших товарищей, у кого она есть. По законам Плутона бизнес стремится к монополии, и также крупные государства превращаются в наднациональные империи с колониями, где идеология запрещена. По законам диалектики метрополия поглощается колониями и со временем попадает в безыдейный вакуум. При разрушении национальных государств идеология сбегает из коридоров морали и власти, впитываясь в бытовой контекст. Человек, по сути, небольшой полис, сам себе микрогосударство. Без идеологии человек теряет предикат «политическое» у животного Аристотеля. Жизнь сегодня окрашена спектром измов на перекрестках церкви, государства, бытовухи и интернетных мемов. Произведем их астрологический анализ. Первый. Национализм. Сатурн плюс Нептун. Матерый клей через кровь, сигнальная система приматов, свой-чужой. Плюс. Легко мобилизует масса людей, легко управляет этой массой во имя крупных целей. Минус. Подобен пороховой бочке. На выходе можно получить не то Дубай, не то Косово, если перегнуть с исламизмом. Второй. Коммунизм. Уран плюс Плутон. Микс уравниловки и прогресса с неизбежной тоталитарной системой. Плюс. Уравниловка на коротком промежутке времени освобождает человека от гнета биологии, позволяя совершать рывки в науке, технике, искусстве, поскольку конкурировать деньгами и понтами не получится. Минус. Поищите настоящего коммуниста и найдете или домашнего тирана, или городского сумасшедшего. В нашей стране, по парадоксальной исторической конъюнктуре, антипатию к советскому прошлому привязывают к русофобии. Да, украинские нацисты сносят памятники Ленину, но все же не стоит забывать, кто был идеологическим палачом русского народа 100 лет назад. Третий. Капитализм, вещизм, консюмеризм. Сатурн плюс Плутон. Гравитация материи. Плюс. Две планеты смерти приближают эту идеологию к эталону мартышки. Это очень устойчивая система. Свободный рынок нацелен на то, чтобы закрывать простые человеческие хотелки. Желудок хочет жрать, булочник печет булочки. Минус. Две планеты смерти вытравливают Дустом душу. Будь-то вредное производство на ранних стадиях капитализма, будь-то гедонистическая деградация при позднем капитализме. Свободный рыночный Афганистан или Иран неизбежно упадут в религиозную диктатуру. Четвертый. Либерализм. Юпитер плюс Уран. Расширение горизонтов гуманизма. Плюс. Обитель тех, кто не хочет парить себе мозг, намерен жить и кайфовать для себя, уверен в безграничных возможностях открытого мира, где любой может стать любым. Минус. Существует короткое время в богатом просвещенном обществе, причем достаточно малочисленном, по биологическим причинам. Все люди разные, по-настоящему сильных и талантливых мало. Рано или поздно они подгребут ресурсы под себя и зацементируют систему, чтобы передать нахапанное по наследству и прогнуть большинство. Также по известному парадоксу права меньшинств быстро преобразуются в абсурдную тиранию меньшинства. Но в любом случае меньшинство делает массу, либо квалифицированные и богатые, либо униженные и обиженные. Пятый. Атеизм, материализм, трансгуманизм. Уран плюс Нептун. Распыление гуманизма, обнуление духовности. Иван Карамазов. Уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того, тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено. Плюс — легкая модель, чтобы не грузить голову, верить в шарики атома и случайность хаотичного мира, бесконечное пространство манипуляций внутри научной картины мира. Удачная удочка для массы, ведь если Бога нет, значит и души нет. Остается лишь тело, которое можно посадить на крючок потребления или бредятины типа научного коммунизма. Минус. Мир случайен, все происходит по осязаемым механическим причинам. Значит, греха нет и доверия миру нет. Нравственности вслед за душой тоже нет. И мы попадаем в Готхэм в одну камеру в дурке вместе с Джокером. Бездушный человек, быстро присытившийся плодами материального мира, утекает в безвылазное депрессивное болото, а затем и вовсе теряет признаки человечности. От душевного тепла до гендерно-нейтральных туалетов. Шестой. Феминизм. Нептун плюс Плутон. Фея и Баба-Яга. Плюс. Полезная штука в местах, где людей унижают и дискриминируют лишь за их принадлежность к полу. Но пока с феминистками в Саудовской Аравии и даже в Дубае туго. Минус. Когда персонаж не может добиться желаемого разумными путями за счет имеющихся ресурсов, он своими куриными мозгами начинает искать у себя особый очевидный признак типа разреза глаз, цвета кожи или повышенного количества физиологических отверстий, сбиваться в стаи и верещать, как им все должны. Шутки шутками, но весь западный мир и Россия вслед за ним активно депопулирует после байки, как злые мужики мучили женщин, а потом решили дать им права и свободы от широкой души. Причем первыми это сделали человеколюбивые демократы во времена военного коммунизма. Вслед за дамами обабьялись мужики, начав интересоваться новыми коллекциями одежды, маникюром и свиданиями в ресторанах с переписками, состоящими в рассылании фоток с сердечками. Глубоко сомневаюсь, что победительница Олимпиады по ИИ-программированию, прошедшей недавно в Болгарии, будет записывать видео в ТикТок. «Мужчина должен, женщина богиня». Седьмой. Минимализм, эскапизм. Юпитер плюс Сатурн. Уход в монастырь. Плюс. Чистит душу и тело. Минус. Вредит экономике и рождаемости. Можно отметить, что в измах мало приятного. Наиболее корректная идеология на личном уровне зашита в натальной карте. Это идея себя. Выигрышная государственная идеология вычисляется исторически. Это стоицизм, сопряженный со властью узкого круга умных и богатых собственников. Единственный адекватный вариант народа власти, известный истории с момента погружения Атлантиды под воду, это аристократия. Группы просвещенных собственников разделяют власть. Кланы бьют друг другу по рукам через систему сдержек и противовесов. Чернь получает хлеб и зрелища. До серьезных решений не допускаются. Некомпетентные клоуны-софисты не могут появиться в политике физически. Все честно и прозрачно. Новгородская Веча на Руси, Агора в Афинах Перикла, Антонины и процветание Рима. Содержимое подлунного мира делятся на сакральное рыбье и профанное девье. Честность и прозрачность иерархии обусловлена сакральностью меритократии. Профанное объясняется словами, передается кому угодно, воспроизводится на эксперименте, доказывается фактами, служит объектом потребления, пережевывается и выкакивается, не оставляя ни в душе, ни в памяти ни единого следа. Профан-воин дезертирует, если ему не выдали паёк. Профан-отец бросает детей, если заблагоухали женские прелести по соседству. Профан-писатель занимается графоманством. Профан-ученый копирует и пересказывает открытия предшественников. Профанное служит паклей, точкой сборки больших идей людей, иначе бы поле засахарилось. Сакральное непереводимо и непередаваемо напрямую. Оно вдыхается через метафоры гипертекста обладателями должного объема жизненной емкости легких логоса, являясь недоказуемой истиной разума, спускаемой априорно выше. Сакральное навсегда встраивается в душу и переводит личность на новую орбиту. Его до конца не освоить и нельзя потратить. Гильотина Юма создана шотландским философом на стыке веков, когда экзотерическое профанное активно наступало на эзотерическое сакральное. Она рубит реальность в стык между данным и должным, рассекая факт и его интерпретацию. Напрашивается бытовой пример. Брак — сакральный церковный институт, внутри которого отец выбирает для своей дочери лучшую версию себя в лице жениха. Избрать равно получить отражение света Божьего, которого примет любая в трезвом уме и памяти, как свою плоть и кровь. Жених дает брачный обет отцу невесты и Творцу. Никакого закона о домашнем насилии, никаких измен и разводов. Любовь — сакральное чувство, окрыляющее тело и возвышающее личность до небесного уровня. Зарождается внутри, не связано ни с полом, ни с внешностью, ни с деньгами, ни с возрастом. Его главная потребность состоит лишь в том, чтобы оказаться выплеснутым, отраженным. Брак ближе к сервису девы по организации родовой ячейки. Любовь ближе к ореолу святости рыб, окаймляющей ячейку, задающей смысл размещению своего духовного и генетического материала в вечности через деток. Уроним гильотину на безупречный небесный дизайн семейной жизни и получим ресентимент, описанный Ницше в «Генеалогии морали». Униженные, оскорбленные, несепарированные малышки превращают бесконечную отдачу в тупиковое потребление, усугубленное верещаниями на тему прав угнетенного меньшинства. «Дайте мне, мое, сколько на вход и на выход, баш на баш, выгода, оттяпать побольше, вложить поменьше». Иисус изгнал торгашей из храма, чтобы впоследствии атеистическое просвещение с капитализмом пристроили их в семью. Торгаши могут придумывать красивые идеологические загогулины типа борьбы Карен Хорни с комплексом кастрации. Ну ок, Фрейд не прав. Женщина не является недочеловеком из ребра Адама, вся жизнь которой сводится к зависти к пенису. Но война с патриархатом закончилась тем, что юридически в брак и деторождение отправляются преимущественно самые слабые, блудливые, подкаблучные мужичонки, не думающие о будущем и заранее расписавшиеся в равнодушии ко своим детям. Запретим отцов, запретим и детей. Лишим первых прав репродуктивных, даже если отец Илон Маск. Лишим вторых семейного очага, собственности, границ, критического мышления и образа будущего, даже если вы сына-дочь Илона Маска. Затем разрушим дворянское гнездо и превратим невест в леди Макбет Мценского уезда, А еще лучше, отправим в Купринскую яму под звуки крейцеровой сонаты именем закона. Новая Зеландия. 18 плюс лет. Живете вместе, равно брак. Она через пару месяцев житья, через суд, легко уводит половину жилья, приобретенного до брака. Германия и Франция. Запрет ДНК-теста на отцовство без согласия матери. Это же безобразие, вторжение в личную жизнь женщины. Австрийская практика бракоразводных процессов стала мемом. Попил имущество нажитого до брака. Веселым, если бы старая Европа так стремительно не вымирала. Таким образом, если подходить к сакральной материи как к профальной простыне «ты мне, я тебе», вся семейная святость превращается в ненужные и легко воспроизводимые сервисы. Роль мужа переписывается в услуги по транспортировке, оплодотворению, ремонту, хотя большая часть современных мамкиных сынков и жадин, половинящих счета на свиданиях и часто представляющих из себя лысеющих и ожиревших импотентов после тридцатки, вообще мало на что пригодны. Роль жены оцифровывается в чеке клинеров, поваров, эскортниц. Феминизм уже победил в уравнивании прав. С тотальной дискриминацией богатых отцов и поощрением нищих блудников на законодательном уровне. Осталось запилить искусственную матку. И все. Семья не нужна никому, кроме женских половых гормонов, которым под угрозой эрозии и эндометриоза позарез нужны ухаживания, свидания, путешествия, внимание и прочие декорации с фантиков жвачки «Алавес». С падением семьи мы в полной мере вкушаем ресентимент, и планету заселяет ницшанский последний человек. Собственно, Тия Александр, подружка известного эзотерического писателя Ричарда Баха, развила эту идею в годе 2150-м. Спойлер. В условиях вакуума власти Охлос пожрет любую макрофилософию. Недаром Аристотель отдавал предпочтение тирании над демократией. Одного дурака можно свергнуть, со стадом разобраться куда сложнее. Темные века Средневековья иллюстрируют эту идею Аристотеля. Власть внутри иерархии теснейшим образом связана с прогрессом по принципу Оруэлла. Кто контролирует прошлое, тот контролирует настоящее. Кто контролирует настоящее, тот контролирует и будущее.